Лебедь. Виктору Гюго. Я о тебе одной мечтаю, Андромаха, бродя задумчиво по новой карузель, где скудный ручеек, иссякший в груди праха, вновь оживил мечту бесплодную досель. О, лживый Симоис, как зеркало живое, ты прежде отражал в себе печаль вдовы. Где старый мой Париж? Трудней забыть былое, чем внешность города пересоздать, увы. Я созерцаю вновь кругом ряды бараков, обломки ветхие распавшихся колонн, в воде зацветших луж ищу я тленья знаков, смотрю на старый хлам в витринах у окон. Здесь прежде, помнится, зверинец был построен. Здесь, помню, видел я среди холодной мглы, когда проснулся труд, и воздух был спокоен, но пыли целый смерч взвивался от метлы больного лебедя. Он вырвался из клетки и тщетно лапами сухую пыль скребя и по сухим буграм свой пух роняя редкой, искал, раскрывши клюв иссохшего ручья. В пыли давно уже пустого водоема, купая трепет крыл, все сердце истомив мечтой об озере, он ждал дождя и грома, возникнув предо мной, как странно вещий миф, как муж Овидия в небесные просторы. Он поднял голову и шею, сколько мог, и в небо слал свои бессильные укоры. Но был небесный свод насмешлив, нем и строг. Париж меняется, но неизменно. Горе, фасады новые, помосты и леса, предместья старые, все полно аллегорий для духа, что мечтам о прошлом отдался. Воспоминания, вы тяжелей, чем скалы, близ Лувра. Грезится мне призрак дорогой, я вижу лебедя. Безумный и усталый, он предан весь мечте, великой и смешной. Я о тебе тогда мечтаю, Андромаха, супруга Гектора, предавшая, увы, склонясь над урною, где нет святого праха, ты на челе своем хранишь печаль вдовы, а не гретянки той, чьи ноги тощие, босые, слабеет вздох в ее чахоточной груди, и гордой Африке ей грезятся кокосы, но лишь туман встает стеною впереди, а всех, кто жар души растратил безвозвратно, кто захлебнуться рад, глотая слез поток, кто волчью грудь тоски готов сосать развратно, а всех, кто сир и гол, кто вянет, как цветок. В лесу изгнания брожу, в тоске упорной, и вас, забытые среди пустыни вод, вас, павших, пленников, как долгий зов волторный, воспоминание погибшее зовет.